Итак, черный бог? Мог ли он появиться в Индии в эпоху нашествия ариев, светлокожих кочевников, пришедших из южнорусских и прикаспийских степей? Видимо, нет. Но, судя по многим ранним индийским источникам, арии знали Кришну и поклонялись ему. И буквально насыщен эпос описаниями его подвигов и восхвалениями его дружбы с пандавами. Очевидно, они встретились в Индии с сильным и распространенным культом некоего бога, которого местное население сотворило темнокожим по своему образу и подобию. Мы не знаем его давнего исконного имени, но знаем, что он был известен в пантеоне ариев главным образом под именем Кришны и еще по тысяче имен. И дело, если судить по преданиям, было так. Некий арийский правитель по имени Канса воцарился в области современной Матхуры на реке Джамни, воцарился в окружении местных народов и, пытаясь примирить их, решил заключить династический брак, отдав свою сестру по имени Деваки за одного из местных князьков. И забыл или не знал о том, что у этих местных народов действовал обычай, некогда порожденный матриархатом, обычай, по которому имущество и общественное положение мужчины наследовал не его сын, а сын его сестры. А возможно, что и знал, да решил своевременно убивать детей от этого брака, чтобы дело не дошло до захвата его трона одним из них. Легенда говорит, что Кансе было предсказание, из которого он узнал об ожидающей его опасности со стороны сына его сестры. И тогда прекрасная Деваки была заключена в темницу, а детей ее безжалостно лишали жизни. Но когда родился Кришна, избранник богов, жестокие стражи были охвачены сном, и отец мальчика беспрепятственно вынес его темной ночью из темницы. Когда он пришел на берег Джамны, воды реки расступились, чтобы пропустить его на другую сторону, и он унес сына к пастухам и отдал им на воспитание. И вот с этого момента вокруг имени Кришны сплетается такая сеть мифов, притч, преданий, поверий, что и одну сотую их долю пересказать невозможно. Кришну часто называют богом женщин, и это верно. Все рассказы и песни о его детстве, все изображения сцен из его детства, а также фигурки Кришны в виде маленького голого ребенка, ползунка, вызывают в сердцах индийских женщин прилив умиления и материнской любви. В доме каждой, без исключения индусской семьи, на домашнем алтаре вы найдете эти фигурки из бронзы или меди. Они бывают совсем маленькие, их можно купить за бесценок на базаре. А бывают и большие, прекрасно выполненные и украшенные поддельными, а иногда и настоящими драгоценностями, и тогда их могут приобрести только очень богатые люди. Помню, как в одном доме молодая хозяйка показывала мне свою коллекцию декоративных фигурок и свой домашний алтарь. А потом открыла дверцу маленького стенного шкафчика, и там я увидела игрушечный столик с едой на крохотных тарелках, а возле него кроватку, в которой на вышитой подушке и под вышитым покрывалом покоился маленький бронзовый Кришна. Она достала его из шкафчика, нежно покачала на руках и заботливо уложила опять в постель. Религия ли это? Или потребность выражать себя при посредстве этих изображений? В бесчисленных рассказах о любовных похождениях юного Кришны не скрыта ли вечная жажда женщины говорить о любви? В условиях индийской семьи о любви не поговоришь ни до брака, ни тем более после замужества. И возник образ юного бога, возлюбленного каждой женщины, властно призывающего ее страстной мелодией флейты и безотказно стремящегося на зов любви. Возникли рассказы о том, как он похищал одежду у купающихся пастушек, как целовал их под колдовским сиянием луны и вместе с тем был верным возлюбленным прекрасной Радхи, нежной пастушки, которой стремился неустанно.